Глава шестая, в которой есть и просьбы, и заманчивые предложения. «Ну как же так?» – уже привычно, не сказать обреченно, произнесла Кролина. «Ну что такое, а? Второй день мероприятия, а наш дражайший клан-лидер где-то шатается». Что самое забавное, выскочив из портала, я буквально угодил в ее объятия. Совпадение, по-другому не скажешь. Подобное запланировать не под силу никому, даже Костику. «Да ладно тебе, Кро», – поморщился я. «Не хочу я ругаться, тем более, что у меня уважительная причина. Завтра рейд, надо было кое-что сделать, разведать». «Рейд», – щелкнула пальцами Кро. «При чем тут он? К тому же это тема для отдельного разговора. Сейчас есть вещи поважнее. Тебя там кое-кто ждет. Конкретно тебя. И этот кое-кто очень и очень серьезная персона». «Ух ты!» – озадачился я. «Если не секрет, о ком речь? Ну, чтобы я готов был вести с этим кое-кем конструктивный разговор. Не люблю сюрпризы». «Наследный принц Запада, некто Вайлериус», ткнула пальцем в небо Кролина. В прямом смысле слова ткнула, подчеркивая важность данной персоны. «Прибыл сюда еще утром, пред очи короля сам идти не желает, требует тебя». «О как!» – озадачился я. «Чего ты мне в личку не написала?» «А смысл?» Не удержалась от сарказма моя заместительница. «Ты, если даже ее и прочтешь, то все одно сделаешь по-своему и наверняка не ответишь». «Ну, не знаю. Повод весомый. Зная о том, что Вайлериус сюда пожаловал, то, может, и визит к Снейквилю на потом перенес». Впрочем, додумывал я эту мысль уже на ходу. И правда. В прошлом мятежный, а ныне наследный принц вместе со своей немаленькой, десятков четыре человек свитой, отирался около крайних шатров, не желая ступать на территорию свадебного луга. При этом визит его незамеченным не прошел. Похмельные гельты, вольготно раскинувшись на травке у шатров, лакали эль из полуведерных кружек с интересом, глазели на рыцарей Запада, закованных в стали, громко спорили о том, насколько тем жарко в доспехах. Ну, сварится кое-что у них там под железками, и если сварится, то как? В смятку или же вкрутую? В общем, нарывались на драку. Хорошую свадебную драку. Будто им вчерашнего было мало. «Друг мой!» Вайлериус, все такой же тощий и нескладный, заметил меня еще издалека и раскинул руки в стороны, давая понять, насколько он рад лицезреть мою скромную персону. «Вот и ты!» Кстати, ошибся я. Это он не обозначал свою радость так. Он реально ко мне обниматься полез, чем, к слову, вызвал нездоровый интерес у хмельных гильтов, которые тут же начали мусолить тему того, что там на Западе кое-что прогнило и сильно. Не положено мужчине с мужчиной обниматься публично. Неправильно это. По крайней мере, в трезвом виде. Вот в пьяном совсем другое дело. Как петь без этого тягучую балладу о вое ветра, лунном свете и чаше вина, стоящей на столе? Никак. Но тут-то другое. Впрочем, я на этих воронов внимания особого не обращал. Похлопал принца по костлявой спине и радостно спросил: «Какими судьбами тебя сюда занесло?» И тут же понял абсурдность этого вопроса. «Блинский фиг! Я же сам лично с мамкой его свадьбу Лосарнаха обсуждал и даже совет дал не поскупиться и подогнать братке моему подарочек к данному мероприятию, ну или что-то в этом роде. И запамятовал про это совершенно. А Анна нет». «Приехал на свадьбу», – вздохнул Вайлериус. «Но ты понимаешь, я же не могу пойти к королю пограничья просто так. Вроде как: здрасте, вы нас не ждали, а мы приперлись. Я все-таки принц, наследник трона и все такое прочее. Вот я и подумал, может, ты меня сопроводишь, представишь? Ну, все как полагается. Хоть мы вроде как с ним и знакомы, но все же, тебе ведь не сложно это сделать. Вам предложено принять задание «Мы желаем счастья вам». Статус квеста уникальный, единичный. Условие. Представить принца Вайлериуса королю и королеве пограничья, а после выслушать его поздравительную речь. Награды. 2000 опыта. Титул глашатай западной марки. Внимание! Данное задание является репутационным, то есть получено вами в связи с тем, что НПС-квестодатель выделяет вас из массы других игроков. Выполнив ее, вы можете как улучшить отношение НПС-квестодателя к себе, так и ухудшить его. Внимание! Данное задание предоставляет вам возможность заработать дополнительные очки репутации с НПС, которые не являются участниками данного квеста. Следите за подсказками, и тогда, возможно, вам улыбнется удача. Принять? О! Второй день подряд попадаются квесты с пометкой «Статус». Может, просто какой-то патч накатили, и теперь все задания с такой пометкой идут? И у всех? Или это конкретно мне так везет? Вчера божественный, сегодня единичный. Логика в этом есть. Нет, может, есть еще кто-то, кто знакомый с Вайлериусом и с Лосарнахом, но вряд ли кто-то в этом вопросе продвинулся дальше, чем я. Да, не очень скромно. Но зато правда. И еще. Что это за петрушка с НПС, которые не являются участниками данного квеста? Такое я точно до сегодняшнего дня не видел. Ясен пень, что мне несложно это сделать. Я почесал затылок, нажимая «принять». Только зря ты столько времени потерял, потому как в этих краях на подобные вещи смотрят проще. Не от того, что они тут дикари, а по жизни. Если пришел на свадьбу и тебя стража пропустила, значит, ты наверняка свой. То есть, садись за стол, ешь, пей, веселись. Хочешь что-то сказать, скажи. Желаешь кому-то в рожу дать, дай. Как у нас тогда, в старые времена? По лицу Вайлериуса скользнула улыбка из числа тех, что иногда можно увидеть у зрелых мужчин, вспоминающих годы юности. Странновато она смотрелась на лице довольно юного принца. Хотя он за этот год столько горячего хлебнул, что мама не горюй, даже не игрового персонажа с перебором будет. Еще в джунглях. Местные холмы не хуже джунглей будут в плане нравов, заверил я его. Только местные жители одеты получше, да духоты нет такой. Здесь влажность меньше. «Войны!» Неожиданно громко гаркнул усатый ветеран, стоящий неподалеку от нас, несомненно слышавший нашу беседу и сделавший какие-то свои личные выводы. У меня даже в ушах от его рыка гукнуло. «Стройсь! Со мной! Чеканя шаг!» «Пошли!» Лязгнули доспехи, над блестящими сталью рядами взметнулось вверх знамя западной марки, гельты привстали с травки и, приговаривая «Ишты» и «Эвана», двинулись вслед за королевскими гвардейцами. Это шоу они явно пропускать не хотели. К тому моменту, когда Вайлериус со своим войском добрался до центра поляны, где по-прежнему находился эпицентр празднования, там уже собрались все, кто только мог. У народа нынче совпало. Хлеба на столах было дофига, как и всего прочего, а зрелище к ним само пришло, дружно чеканя шаг. А еще, на мой взгляд, его, в смысле народа, тут стало больше, чем было вчера. Толчия стояла еще та. «Да пропустите уже!» Сопя и ворча, я вывернулся из толпы ровно в тот момент, Когда строй рыцарей Запада добрался до того места, где на небольшом возвышении сидели за столом король и королева пограничья. «Да вашу-то мать!» Вайлириус завертел головой, отыскивая меня. «Не нервничай!» Поправляя плащ, успокоил я его. «И не переживай, сейчас все будет красиво!» Эбигейл что-то сказала на ухо своему мужу, тот улыбнулся, а после придал лицу серьезное выражение. «О, король!» – начал было я речь проникновенно и с сопутствующими моменту завываниями, но тут же махнул на всю эту чепуху рукой и сказал уже нормальным тоном. «Короче, вот этого человека зовут Вайлириус, он мой старинный приятель и попутно сын королевы Запада. Вал – отличный парень, можешь мне поверить, мы с ним плечом к плечу ни в одной драке стояли, да ты и сам его помнить должен». Он, правда, тогда еще принцем и не был, но тем не менее. Так вот, к чему я веду? Принц Вайлириус хочет поздравить тебя и твою красавицу-жену с бракосочетанием от имени короны Запада. Но условности, условности. У вас, монархов, без вступительного слова ведь нельзя, сам понимаешь. Этикет, вздохнул Вайлириус. Традиции. «Это да», – сочувственно поддержал его Лосарнах. «В туалет не сходишь без этой ерунды». «Так я начну», – уточнил принц, дождался одобрительного кивка и громко заорал. «Королева Запада в моем лице рада приветствовать славного короля пограничья Лосарнаха I и его супругу, королеву Эбигейл, а также выражает сожаление по тому поводу, что она сама не смогла прибыть на сие великолепное торжество». Я подавил зевок, ощущая, что речь будет длинной. Пока Вайлириус вещал, рядом со мной пристроился брат Юр. Он ловко, как ласка, просочился сквозь толпу и в какой-то момент шепнул мне на ухо. «Все получилось так, как мы и хотели, не так ли?» «Абсолютно», – подтвердил я, отлично осознавая, что этот вопрос только начало разговора. «Мы молодцы», – утвердительно произнес брат Юр. «Несомненно», – снова согласился с ним я. «Мы всегда работали как одно целое, приближая и этот успех, и эту свадьбу». Брат Юр прихватил меня за локоток. Мы были как некий механизм, из которого невозможно убрать какую-то из деталей. Практически как семья. Ну, если допустить вольную трактовку, то как-то так. Осознавая, какая именно фраза будет следующей, я очень захотел, чтобы мой приятель скорее закончил свою витиеватую речь. Но, увы, он не собирался этого делать и дошел только до ее середины, и то в лучшем случае. Но очень вольно. А раз мы с тобой члены одной семьи, то мне хотелось бы кое-что у тебя разузнать. Брат Юр довольно сильно сжал мой локоть. И желательно поскорее. Я это так долго тебя искал. Всю эту неделю. Бинго! Так я и знал. «Сейчас не могу», – показал я на короля, который с интересом слушал Вайлириуса. Точнее, умело изображал этот самый интерес. «Сестру замуж выдаю, кровинушку мою». И я мазнул пальцем под левым глазом, изображая, как мне сейчас печально и нелегко. «Да-да, я знаю, что ты сейчас еще скажешь», – поморщился брат Юр. «Что вы с ней сиротинки, что у вас папы мамы нет, что ты ее с детства выкармливал, сладкий вкус не доедал. Это все трогательно и берет за живое даже меня, который знает, что все это неправда. Но поговорить нам нужно в любом случае. Это важно, и это срочно. Сейчас это все шапито кончится, и устроимся где-нибудь за столом. Моментально сменил тон я, поняв, что шутки не пройдут. Надо, значит надо. Вот и славно. Брат Юр отпустил мою руку. Да, вот еще что. Насколько я помню, охрану королевы Анны возглавлял некий Бебран. Зверовидный такой мужлан, вонючий и невритый. Он еще лихо во время переворота глотки охране Федерика резал. Ты так вот, он ведь вроде здесь, в пограничье, был лишен всех прав и титулов за то, что выбрал стезю наемника. И этот факт его здорово печалит, как я слышал. Уроженцы этих мест очень любят свою родину. Она для них является таким же, чем земля для морехода. И он снова растворился в толпе, а я испытал большое желание хлопнуть себя ладонью по лбу. Вот кто тот самый НПС, который не задействован в данном квесте. Бран есть, и дополнительная репутация с ним мне ох как не помешает. Глава охранной службы западной марки и предводитель изрядного отряда великолепных головорезов. Эта карта, знаете ли, очень серьезный козырь, особенно если выложить ее к месту и ко времени. А уж в том, что в нужный момент смогу истребовать с Брана должок, я не сомневался. НПС не игроки, они точно помнят, кому и чем обязаны. А ведь без заики казначея ордена я бы сам до этого факта не дотумкал. Я про Брана вообще не вспомнил бы даже. Вайлириус тем временем дошел до финальной части своей витиеватой речи, тем более что в толпе окруживших нас зевак начали раздаваться реплики вроде: «Интересно, когда у него завод кончится? А я бы выпил уже, братцы, ей-ей выпил, и сплясал бы потом. А что, слепого пивуна вчера мы по этому самому делу не пришиблили? Больно он лихо музыки всякие играл. Однако пора сделать перерыв на рекламу». Все это сбивало принца, который в конце концов запутался таки в сложно сочиненных деепричастных оборотах. «Это вызывает у нас всех немалую радость», – сбиваясь, произнес он, – «ибо мы сейчас вручим вам подарки», – закончил я за него. «Да, дружище?» «Точно», – с облегчением произнес принц и подал знак усатому вояке. «Подарки к столу!» «Вами выполнено задание, мы желаем счастья вам!» Награды: 2000 опыта, титул глашатай западной марки. Королева Анна не поскупилась, что да, то да. Меч и щит работы мастеров, живших еще до первой войны ненависти, приличных размеров шкатулка с драгоценностями для Эбигайл и даже инкрустированная золотом и рубинами колыбелька для будущего наследника. Это здорово смотрелось и вызвало восхищенные вздохи в толпе. Да что там, от такого оружия и сам бы не отказался. Вот и интересно, а пригодно ли оно для игрока? Если я, к примеру, каким-либо способом отожму этот меч и этот щит у Лосарнаха, то будут у него характеристики, или он останется только декорацией, как клинок, что я сам ему подарил. А что? Ну да, дареные они дарят, а про выпрашивание, выманивание, если будет нужно выклянчивание, ничего такого народная пословица не говорит. Пока я обо всем этом размышлял, король взял слово и поблагодарил Вайлериуса за все сразу, а также выразил надежду на то, что отныне западная марка и пограничье встанут на сразу два пути – взаимопонимания и взаимопомощи. Говорил он не так долго и витиевато, как принц, и это тоже было здорово. И этот день будет ознаменован как начало большой долгой дружбы», – заверил он всех собравшихся под конец. «Ура!» – раздался писклявый голос над собравшейся толпой, а после вниз посыпались искры, что вызвало повсеместную ругань, причем местами даже нецензурную. «Да здравствуют традиционно дружеские отношения всех со всеми!» Это была трень-брень. Она все-таки приперлась на второй день празднования и теперь порхала над нами, являя собой живую иллюстрацию того, как не надо себя вести в гостях. Лицо у нее было вымазано кремом от торта, светло-лиловое коротенькое платьице, в которое она, похоже, вырядилась в честь праздника, уже заляпалась какими-то соусами. В правой руке она сжимала коротенький жезл, а в левой – половину жареной куриной тушки, масло с которой падало на головы тех, кто на нее глазел. «Да чума на твою голову, зараза коротконогая!» – раздался вопль Фрейм. «Ты мне новый плащ прожгла! Ты что творишь, инфузория крылатая?» «Упс!» – замерла в воздухе фея. «Это я заклинание перепутала, я не нарочно. И чего это коротконогая? Нормальные у меня ноги, очень даже красивые!» Она вытянула правую ногу вперед и внимательно ее осмотрела, не забыв при этом впиться зубами в курицу. «Это кто?» – вытаращил глаза Валериус, а после расхохотался. «Хиггин!» «Это наше фамильное проклятие», — ответила вместо меня Эбигейл так громко, что ее даже чавкающая фея услышала. «И если это проклятие не хочет стать еще и нашим фамильным призраком, то оно прямо сейчас очень быстро исчезнет с моих глаз как минимум до завтрашнего дня». «Так нечестно, это праздник для всех, а не только для тебя», – отозвалась трень-брень, но в этот момент с одной стороны в нее метнули яблоко, с другой – медный пустой кубок, причем оба раза попали. «Ай, ой, что за свинство?» «Это пока яблоко», – раздался голос Кролины, перекрывший общий хохот. «Но скоро я залезу в инвентарь и достану лук». «Еще раз всех с праздником! Если что, я здесь до ночи, вон за тем столом!» – радостно крикнула фея и спикировала куда-то в сторону шатров. «Какая забавная девчушка!» – вытер слезы, выступившие у него на глазах от смеха принц. «Не то слово!» – согласился с ним я. «Но не дай тебе боги узнать ее получше или того хуже пригласить в гости!» «Поверь, толпа орков или дуэгаров принесет твоему дворцу куда меньше вред, чем это, на первый взгляд, милое и миниатюрное создание. Ее даже Бран не остановит». «Да что дворцу?» – поддержал меня Флосси, невесть как оказавшийся рядом. «Всей западной марки тогда карачун настанет». «Ладно тебе», – Валериус хлопнул себя ладонями поляшком. «Чтобы Бран и чего-то не мог?» «Клюнул. Главное в нашем деле что? Вовремя вернуть нужное словцо, и тогда все пойдет как по маслу. Вон и король к нашему разговору прислушался». «Да, о Бране. Чуть не забыл», — повысил голос я. «Король, ты же знаешь, кто такой Бран Макмортис, что из Ирт-Иргиса? Сын доблестного Грегора Макмортиса». Не скажу, что мне удалось сразу вспомнить полное имя любовника королевы Анны, но я все-таки это сделал. Великое дело виртуальный блокнот. Если знать, как в нем искать полезную информацию, то жизнь станет немного проще. Я вот знаю как. Пусть и не часто туда заглядываю, но вот пригодилась эта функция. «Разумеется», – ответил мне Лассарнах, подав знак присутствующим, чтобы те смеялись потише. Король хорошо меня знал и понял, что я опять чего-то задумал. «Доблестный воин из славного старого рода. «Бран Макмортис предан забвению», – сказал кто-то из толпы. «Он запятнал свою честь, продав свой меч ровно товар. Это позор. А поскольку он был главой клана, то и рода такого больше нет». «И если есть люди, то и род есть», – возразил я говорящему. «А что они служат нашим соседям?» «Так и я был наемником, и не стесняюсь этого. Но при этом ни мое имя, ни мой клан у меня никто не отнимет, по крайней мере, пока я жив. И родину мою у меня тоже никто забрать не сможет. Это моя земля, это мой дом». «И я понял, о чем ты хочешь меня просить, друг мой», – подошел ко мне поближе король. «Ты решил замолвить слово за Брана». «Не просить», – помотал головой я. «Я хочу тебе предложить вернуть человеку родину. Плохо человеку жить на свете без родного дома, даже если у тебя есть другой кров, где ты ешь с золотых тарелок и спишь на кровати из серебра, то все равно тебе снятся сны про то место, где ты появился на свет. Бран верен пограничью, я это наверняка знаю, и он никогда не обнажит меч против людей одной с ним крови». «Это так», – подтвердил Вайлериус. «Я не очень люблю этого человека, что есть. Были между нами кое-какие… Ну, неважно. Так вот, я его не люблю, но тоже хочу замолвить слово за него и за его людей». «Быть посему», – кивнул король, – «я возвращаю Брану Макмортису его родовое имя и его владение. Принц Вайлериус, не сочтите за труд, донесите до него эту весть». «Слава королю!» – метнулся откуда-то от столов писклявый крик, автора которого было несложно узнать. «Слава Лосарнаху Великодушному! Ура!» Народ замер, не зная, как реагировать на данный вопль. Ну, просто непонятно было, то ли смеяться, то ли здравницу кричать. Больно непредсказуемое существо сейчас высказалось. Никто не хочет в глазах других дураком выглядеть. «Редкий случай, но моя племянница сейчас, похоже, сказала нечто разумное. Возможно, первый раз в своей бестолковой жизни». В наступившей тишине промолвила Эбигейл. «Лосарнах великодушный. Хм, это звучит лучше, чем Лосарнах первый или Лосарнах Костолом. Нет, раз в год даже дурочка говорит умные вещи». Ответную реакцию, выразившуюся в вопле «сама дура», слава богу, заглушила толпа, понявшая, что сегодня король пограничья обрел свое второе имя. «Ваша репутация с неигровым персонажем Бран Макмортисом повышена на 15 единиц. Отныне вы можете требовать у него все то, что вправе требовать друг от друга проверенные боевые товарищи». Корявенько изложено. «А что вправе требовать друг от друга проверенные боевые товарищи? Ну вот конкретно. Больно размытая формулировка, невнятная, многовариативная. Но дареному коню в зубы не смотрят. Труда особого я для получения сего приза не приложил, он мне сам в руки свалился, так что пусть будет». «Это была твоя дочь?» — изумленно спросил у меня Вайлериус и потыкал пальцем в сторону стола, где обосновалась трень-брень. «Просто если королева твоя сестра, а это странное существо с крыльями ее племянница, то выходит...» «Хейген, это на самом деле так?» «Ну, мы все смертны», – сурово произнес я. «Бывает, что друзья гибнут. Вот удочерил эту ягозу. Воспитываю, как могу». «Я вижу», – снова расхохотался принц. «То еще воспитание. Но мне она понравилась. Потом познакомь меня с ней, хорошо?» «Поверь, она тебя уже приметила и сама припрется с тобой знакомиться», — хмыкнул я. «Ты же принц». Кстати, так оно и вышло. Стоило только нам приблизиться к столам, за которыми квартировал клан Линслохин, как это крылатое чудо отвлеклось от поедания салата из огромной миски, вытерло рот первым попавшимся предметом, а именно полой плаща Тисы, с дуру севшей рядом с феей, и спикировала прямиком к нам. «Ты принц!» – утвердительно заявила Тринь-Бринь, ткнув пальцем в грудь Вайлериус. «Принц!» – подтвердил тот, не скрывая улыбки. «А белый конь у тебя есть?» – требовательно поинтересовалась фея. «Нет!» – наследник опешил. «А что, без коня принц не принц?» «Нет», – подтвердила его опасение Тринь-Брень. «Какой ты тогда принц? Точнее, некомплектный ты принц. Так-то ничего, и симпатичный, и высокий, язык подвешен. Но вот что белого коня нет, это непорядок». Хотел я ей кое-что сказать от всего сердца, но, глянув на проказливую мордашку своей воспитанницы, понял. Пустое это. Все в этом мире можно остановить. Поезд Сапсан на полном ходу, химическую реакцию, даже пенсионную реформу, если поднатужиться, и то можно. Но две вещи остановить невозможно. Савранского, когда тот на мотоцикле, и фею по имени Тринь-Брень, в цепкие лапки которой угодил самый что ни на есть настоящий принц. Пусть даже и без белого коня. Хана парню, со святыми упокой. «Ты попал», – сообщил я Валериусу и отправился за стол, где начиналось продолжение веселья и уже булькало в чашах вино, которое разливал пьяненький Флось. В середину не полез, примостился с краю и устало вздохнул. «Старею». В игре сегодня всего ничего времени провел, а уже как-то устал, морально устал. Ну, оно и понятно, мне теперь края не видать, а это душу тянет. Раньше я точно знал, где та полоса, за которой висит тряпочка с надписью «Финиш». Призвал богов, и все, кончилась твоя служба. А теперь дела по-другому обстоят. Теперь все размыто, неясно, неконкретно, и это тяготит. И самое главное, кто мне даст гарантию в том, что следом за падением странника не нарисуется некое новое задание? Да никто. Вот от этой непонятности, неопределенности на душе и раздрай. Нормальным людям вообще всегда нужно точно видеть тот предел, до которого в конкретный данный момент нужно дошагать. Студент движется к диплому, пусть, как правило, кривой и витиеватой дорогой, но движется. Солдат бодро марширует к дембелю, офисный служащий лениво ползет к отпуску и чуть более шустро к заветной возможности подставить, а потом испекнуть вышестоящего начальника. Девушка, которая наконец-то дождалась заветных слов «Выходи за меня» и сказала парню «да», вычеркивает в календаре дни, оставшиеся до даты бракосочетания. Если четкого понимания цели нет, то жизнь никогда не повернется к человеку улыбающейся стороной. Потому что даже ей жизни неприятно, если она ни о чем. Недаром в народе говорят: «Не знаешь, на каком свете живешь. Тот, кто знает, куда и зачем он идет, с ним все будет в порядке, пусть условном, но порядке. Может, жизнь у него будет чуть хуже, чем у остальных, может, чуть лучше, но это будет настоящая жизнь, осмысленная. А если человек плывет в лодке без руля и ветрил, то он, возможно, и вовсе не существует, а все вокруг него иллюзия. И это, скорее всего, не просто какая-то там лодка, а транспортное средство, оформленное на мифическое существо по имени Харон, и билет у этого пассажира в один конец. Просто живой человек, он всегда горизонт. У него впереди есть цель, даже вот так. Цель с большой буквы. А мертвецу никакая цель особо и не нужна. для него игра уже кончилась. Нет, бывают такие жмуры, которые бодро кричат «Мозги!», и это внешне немного похоже на некоторое устремление. Но только вот эта фантастика, и то, что мертвые что-то говорят, и то, что у них есть желание. Да и не верю я в зомбоапокалипсис сегодня. «Ну, привет!» – раздался девичий голос у меня за плечом, а после рядом со мной на лавку присела памятная мне по вчерашнему дню татуированная с головы до пят темная друидка тень. «Вот мы и встретились снова!» «Вот интересно, друидка или друидесса? Хотя какая разница? Что так, скажи, суть того человека, который отыгрывает данного персонажа, не изменится. И сейчас этот самый человек будет делать мне лоботомию без наркоза, то есть медленно, вдумчиво и с душой». «Молчишь, игрок Хейген?» Тень печально заморгала глазами. «Согласна, заход так себе, в стиле девочки Ксюши. То есть пресный да нельзя, с банальными фразами и абсолютно без фантазии. Но если фраза подходит к моменту, почему ее не использовать?» «Если честно, ничего сейчас не понял из твоих слов, кроме своего имени. Но в целом со всем сказанным согласен», — дружелюбно сообщил я друидке. «Выпьем?» «Выпьем», — согласилась та и подцепила со стола чашу, доверху наполненную вином. «И, возможно, ты сейчас перестанешь быть таким зажатым и снова зажжешь, как вчера вечером». После этих слов девушка бодро выпила чашу до дна, бухнула ей по столу и заорала так, что у меня аж в ушах зазвенело: «Горько!» «А что было вчера?» — поинтересовался я у нее, как только народ перестал орать, а королевская чета чинно целоваться. И я, если честно, вообще плохо финал вечера помню. «Эки негодяй!» – опечалилась тень. «Я-то себе уже всего навыдумывала, нафантазировала, даже сходила купила снаряжение для завтрашнего дня. И тут на тебе!» «Чего напридумывала?» – совсем уж озадачился я. «Какое снаряжение?» «В перерывах между лапызаниями ты время от времени мне кое-что обещал, игрок Хейген. Нет-нет, не жениться, но зато принять в свой клан и взять завтра вместе с остальными в рейд. Правда, что за рейд ты мне не объяснил, потому как...» В глазах друидки, передразнивающей меня и приложившей палец к губам, плясали знакомые мне до боли бесенята. «Но что возьмешь, железно, потому как клан-лидер сказал, клан-лидер сделал, а еще ты меня почему-то Леной называл». «О как!» — совсем уж расстроился я. «Чего, прямо это все обещал, да? Так вот с кем я целовался. Ну, в самом деле, а с кем еще это делать? Что тут слабого пола на этой свадьбе? Всего ничего, только куча игроков и такая же куча НПС. Но нет, я не ищу легких путей. Я умудрился зацепить именно ту особу, которую категорически не стоило трогать. Хотя, возможно, это не я ее, а она меня. Подождала, пока я до хламного состояния надерусь, и вот тогда... А вот насчет того, что я называл ее Леной, это она врет. Точнее, пытается меня спровоцировать. Так и было. Тень достала из инвентаря блокнот. Где-то тут. Вот, цитирую, я специально записала. «Слышь, малая, я слово держу. Сказал, идешь с нами, значит, идешь. Тут я главный, блин». «Все верно», — признал я. «И слово я держу. И главный тоже я». «И это нормально». Тень пододвинулась ко мне поближе. «Ты же у нас везде главный. Судьба у тебя такая. И тут, и там. Кстати, там ты повеселее будешь, чем тут». «Там, тут...» — я поморщился. «Не все я в твоих... Мы же на ты, Ну и хорошо. Так вот, не все я в твоих словах понимаю. Возникает ощущение, что я тебе вчера чего-то о себе наплел, чего-то такое, во что верить не стоило, но что именно, я не помню. Хорошо, хорошо, предводитель местных команч, как скажешь, лукаво сказала тень. Но с рейдом-то не кинешь? Я давно хотела глянуть, что это за зверь такой. Не кину, без особой охоты пообещал я. Завтра в 10 на замковый двор подходи, там общий сбор будет. Наверное, можно было бы ее и кинуть, но стоит ли? Это как раз то лихо, которое будить не стоит. Хейген, к нам подошел Гунтер. Лицо у него было красное, а глаза выпучены. И еще он забавно двигал скулами, будто жевал что-то. Хейген, а чего этот долговязый с твоей дочкой болтает столько времени, а? Чего это он ей такое говорит? Может, надо пойти да и выяснить? И рыцарь бухнул сжатой в кулак левой латной перчаткой в раскрытую правую. Был фон Рихтер пьян до изумления. Нет, я видал его поддатым и даже поющим в этом состоянии грустные песни о непростой рыцарской судьбе, но такого я даже представить не мог. «Хейген!» – просипел он и ухватил меня за плечо. «А что, если этот длинный растлитель? Нам надо пойти его изничтожить. Мой долг как рыцаря...» «Да». «Простите, милая дама, что не поздоровался с вами. Кстати, как дела? Меня зовут Гунтер... Гунтер... фон Рихтер». «А ты говоришь, что за зверь такой?» Я показал пальцем на рыцаря. «Что там рейды? Ты вот такое когда-нибудь видела?» «Ну, я и не такое видела», – заверила меня тень. «У меня пара коллег на работе как поддадут, один в один как этот, только они еще и песни поют». «И я могу», – заверил ее фон Рихтер, причем тут же сказанное притворил в жизнь, заорав во весь голос. «В голове мои турниры-ниры, а потом еще трактиры-тиры!» «Ох-охонюшки-хо-хо!» К нам подошел брат Юр, за которым следовали два рыцаря, причем кристально трезвых. «Ну-ка, да давайте, господа, отведите гроссмейстера фон Рихтера куда-нибудь в шатер, пусть он поспит немного». «Вот это правильно!» — одобрила тень. — Очень уж он от вина устал. «Да-да, не это главное», — мягко произнес брат Юр. «Он ведь завтра, как узнает, что творил, ужаснется бедолага. Рыцарь же, его честь есть его жизнь, а тут-то такое. Трактир, тиры-тиры. Жуть какая, не песня. Вот проснется, вспомнит все и не дай боги в петлю полезет». «Я не пойду!» Фон Рихтер насупился, выставил челюсть вперед и грозно подбоченился. «Я тут с дамой общаюсь. С прекрасной. Не такой прекрасной, как леди Кролина, но тоже очень даже...» «Милая леди», — обратился с улыбкой брат Юр к тени, — «не сочтите за это тут. Сопроводите сего благородного рыцаря туда, где он сможет отдохнуть. Сие благое деяние вам непременно зачтется в будущем». «Ох, мужчина!» – погрозила ему пальцем друидка. «Ох, вы хитрец!» «Я не мужчина», – скромно ответил брат Юр. «Я казначей». «Нет, надо чаще заходить в эту игру», – сообщила мне девушка. «Однако тут и типажи. Да и тебя на чистую воду тоже надо вывести». Брат Юр немедленно с интересом уставился на меня и не отводил взгляд, пока процессия из 4 человек не удалилась от стола. «Понятия не имею, о чем идет речь», – заверил я его, убедившись, что Шелестова нас уже не слышит. «Просто вчера я такой же, как вон, фон Рихтер был, может, наобещал чего?» «Мы, может», – согласился со мной казначей. «Ну, это ваши дела, мы молодые. Я хотел поговорить о другом. Прогуляемся?» Мы встали из-за стола, брат Юр повертел головой. Слева от нас начиналась драка, наши гномы сцепились с молодыми гельтами. Справа шло соревнование из разряда «Кто больше выпьет?». Правила были просты. Конкурсанта засовывали в бочку вниз головой, и как он ногами начинал дергать, так значит все, сдается, можно расчетное время фиксировать. Лидировал в настоящий момент какой-то лысый старикан из НПС. Он продержался дольше всех, но при этом и дышать после изъятия из бочки перестал. Его в данный момент били кулаками в грудь и перегибали через колено. Но данные реанимационные процедуры пока результата не приносили. В общем, мы отправились на дальний конец луга туда, куда относили тех гостей, которые по своему состоянию не сильно отличались от чемпиона по литроболу. Ну, разве только тем, что дыхание у них вроде бы присутствовало. Я вот произнес фразу «не дай бы боги». Помолчав, сказал брат Юр, «Ты же знаешь, что она с недавнего времени перестала быть просто оборотом речи и приобрела вполне разумное обоснование. Только я тебя прошу, не делай круглые глаза и не изображай картину под названием «А я и не знал». Тебе это не идет». «Не буду», — согласился я. «Знаю, слышал. Да все знают уже. Некоторые, причем, даже кое-кому из прибывших богов на службу пошли». «Идиоты», — передернул плечами брат Юр. «Вот так не подумал отдать кому-то свою душу». И он снова бросил на меня пытливый взгляд. «Нет, нет и нет», — помотал головой я. «Никому не присягнул пока. Некогда мне. Я сестру замуж выдавал. Хлопот много, расходов еще больше». «К кому?» – коротко спросил он. «Черт, вот как он это делает? Ведь даже если скажу никому, он все равно меня расколет. Вообще-то неправильно. Не должен быть НПС умнее и морально сильнее игрока. Так ведь недолго и комплекс неполноценности заработать». «Тиамат», – пробурчал я. И, между прочим, это вполне себе обоснованный шаг был, взвешенный и продуманный. «Конечно, конечно, хоть и с усмешкой, но как-то успокоенно», — сказал брат Юр. «Кто бы сомневался? Хороший выбор». «Вот сейчас не понял», — озадачился я. «Вам же вообще никто из сошедших с небес по сути не подходит. У вас одна богиня на всех, другие не в счет». «Богиня одна», – подтвердил казначей, – «это ты так. Но при этом есть среди небожителей те, кто был ей другом и кто был противником. Боги как люди. Разница только в том, что у них возможности для самоутверждения больше, чем у нас. Но и ты только. Боги также умеют любить, умеют ненавидеть. А еще они могут умереть, как ты или я. В этом мире, мой друг, непобедима только одна сущность, которую зовут смерть. И вот она-то и есть госпожа всего сущего». «Глубоко копнули», – выдохнул я, делая себе в уме пометку запомнить эти слова, а потом нахальнейшим образом их присвоить, вставив какую-нибудь заметку от редактора. Уж больно хорошо это все звучало. «Стало быть, Тиамат была подругой вашей богини?» «Нет, не подругой», — улыбнулся уголками губ брат Юр. «Тиамат — ее мать».